Из-под взбудораженной кровати глянули Василисыны шевровые новые ботинки с лакированными носами. Гигант усмехнулся, оглянулся застенчиво на Василису. «Який гарний ботинки!» — сказал он тонким голоском. «А что они часом на меня не придутся?» Василиса не придумал еще, что ему ответить, как гигант наклонился и нежно взялся за ботинки. Василиса дрогнул. «Они шевровые, панове!» — сказал он, сам не понимая, что говорит. Волк обернулся к нему, в косых глазах мелькнул горький гнев. «Молчи, гнида!» — сказал он мрачно. «Молчать!» — повторил он, внезапно раздражаясь. «Ты спасибо скажи нам, чтобы тебя не расстреляли, як вора и бандита за утайку сокровищ! Ты молчи!» — продолжал он, наступая на совершенно бледного Василису и грозно сверкая глазами. «Накопил вещей! Нажрал морду розовый, як свинья! А ты бачишь, в чем добрые люди ходят! Бачишь? У него ноги мороженые, рваные, он в окопах за тебя гнил, а ты в квартире сидел на граммофонах и играл! У матери твоей!» — в глазах его мелькнуло желание ударить Василису по уху. Он дернул рукой, Ванда вскликнула: «Что вы?» Волк не посмел ударить представительного Василису и только ткнул его кулаком в грудь. Бледный Василиса пошатнулся, чувствуя острую боль и тоску в груди от удара острого кулака. «Вот так революция», — подумал он в своей розовой и аккуратной голове. «Хорошенькая революция. Вешать их надо было всех, а теперь поздно». «Василько, обувайсь!» — ласково обратился волк к гиганту. Тот сел на пружинный матрас и сбросил опорки. Ботинки не налезли на серые толстые чулки. «Выдай казаку носки!» — строго обратился волк к Ванде. Та мгновенно присела к нижнему ящику желтого шкафа и вынула носки. Гигант сбросил серые чулки, показав ступни с красноватыми пальцами и черными изъединами, и натянул носки. С трудом налезли ботинки. Шнурок на левом с треском лопнул. Восхищенно, по-детски улыбаясь, гигант затянул обрывки и встал. И тотчас как будто что лопнуло в натянутых отношениях этих странных пятерых человек, шаг за шагом шедших по квартире. Появилась простота. Изуродованный, глянув на ботинки на гиганте, вдруг проворно снял Василисыны брюки, висящие на гвоздике рядом с умывальником. Волк только еще раз подозрительно оглянулся на Василису, не скажет ли чего, но Василиса и Ванда ничего не говорили, и лица их были совершенно одинаково белые, с громадными глазами. Спальня стала похожа на уголок магазина готового платья. Изуродованный стоял в одних полосатых, в клочья изодранных подштаниках и рассматривал на свет брюки. «Дорогая вещь, шьет», — гнусаво сказал он, присел в синее кресло и стал натягивать. Волк сменил грязную гимнастерку на серый пиджак Василисы, причем вернул Василисе какие-то бумажки со словами: «Як есть бумажки, берите, пани, може, нужные». Со стола взял стеклянные часы в виде глобуса, в котором жирно и черно красовались римские цифры. Волк натянул шинель, и под шинелью было слышно, как ходили и тикали часы. «Часы — нужная вещь. Без часов, як без рук», — говорил изуродованному волк, все более смягчаясь по отношению к Василисе. «Ночью глянуть, сколько времени. Незаменимая вещь». Затем все тронулись и пошли обратно через гостиную в кабинет. Василиса и Ванда рядом молча шли позади. В кабинете волк, кося глазами, о чем-то задумался, потом сказал Василисе: «Вы, пани, дайте нам расписку». Какая-то дума беспокоила его, он хмурил лоб гармоникой. «Как?» — шепнул Василиса. «Расписку, что вы нам вещи выдали», — пояснил волк, глядя в землю. Василиса изменился в лице, его щеки порозовели. «Но как же, я же...» — он хотел крикнуть. «Как же я еще и расписку?» Но у него не вышли эти слова, а вышли другие. «Вы... вам надлежит расписаться, так сказать. Ой, убить тебя треба, як собаку! У, кровопийца! Знаю я, что ты думаешь, знаю! Ты, як бы твоя власть была, изничтожил бы нас, як насекомых! У, вижу я, добром с тобой не сговоришь! Хлопцы, ставь его к стенке! У, як вдарю!» Он рассердился и нервно притиснул Василису к стене, ухватив его рукой за горло, отчего Василиса мгновенно стал красным. «Ай!» — в ужасе вскрикнула Ванда и ухватила за руку волка. «Что вы, помилуйте! Вася, напиши, напиши!» Волк выпустил инженерово горло и с хрустом в сторону отскочил, как на пружине воротничок. Василиса и сам не заметил, как оказался сидящим в кресле. Руки его тряслись. Он оторвал от блокнота листок, макнул перо, настала тишина, и в тишине было слышно, как в кармане волка стучал стеклянный глобус. «Как же писать?» — спросил Василиса слабым хрипловатым голосом. Волк задумался, поморгал глазами. «Пишить по предписанию штаба сечевого куреня вещи в размере у целости сдал». «В разм...» — как-то скрипнул Василиса и сейчас же умолк. «Сдал при обыске, и претензий нияких не маю. И подпишить». Тут Василиса собрал остатки последнего духа и спросил, отведя глаза. «А кому?» Волк подозрительно посмотрел на Василису, но сдержал негодование и только вздохнул. «Пишить, получив, получили у целости не маляка!» Он задумался, посмотрел на урода. «Кирпатый и атаман ураган!» Василиса, мутно глядя в бумагу, писал под его диктовку. Написав требуемое, вместо подписи поставил дрожащую «Василис», протянул бумагу волку. Тот взял листок и стал в него вглядываться. В это время далеко на лестнице вверху загремели стеклянные двери. Послышались шаги и грянул голос Мышлаевского. Лицо волка резко изменилось, потемнело. Зашевелились его спутники. Волк стал бурым и тихонько крикнул «Ша!». Он вытащил из кармана браунинг и направил его на Василису, и тот страдальчески улыбнулся. За дверями в коридоре слышались шаги, перекликания. Потом слышно было, как прогремел болт, крюк, цепь, запирали дверь. И еще пробежали шаги. Донесся смех мужчины. После этого стукнула стеклянная дверь, ушли ввысь замирающие шаги, и все стихло. Урод вышел в переднюю, наклонился к двери и прислушался. Когда он вернулся, многозначительно переглянулся с волком, и все, теснясь, стали выходить в переднюю. Там в передней гигант пошевелил пальцами в тесноватых ботинках и сказал: «Холодно буде». Он надел Василисыны галоши. Волк повернулся к Василисе и заговорил мягким голосом, бегая глазами. «Вы вот что, пане, вы молчите, что мы были у вас. Бо як вы накапаете на нас, то вас наши хлопцы вбьют. С квартиры до утра не выходите, за це строго взыскуется». «Прощение просим», — сказал провалившийся нос гнилым голосом. Румяный гигант ничего не сказал, только застенчиво посмотрел на Василису и искоса радостно на сияющие галоши. Шли они из двери Василисы по коридору к уличной двери, почему-то приподымаясь на цыпочки, быстро толкаясь. Прогремели запоры, глянуло темное небо, и Василиса холодными руками запер болты, голова его кружилась, и мгновенно ему показалось, что он видит сон. Тотчас сердце его упало, потом заколотилось, часто-часто. В передней рыдала Ванда. Она упала на сундук, стукнулась головой об стену, крупные слезы залили ее лицо. «Боже, что же это такое? Боже, боже, Вася, среди бела дня, что же это делается?» Василиса трясся перед ней, как лист, лицо его было искажено. «Вася!» — кричала Ванда. «Ты знаешь, это никакой ни штаб, ни полк, Вася! Это были бандиты!» «Я сам понял», — бормотал Василиса в отчаянии, разводя руками. «Господи!» — вскричала Ванда. «Нужно бежать скорей! Сию минуту заявить! Ловить их! Ловить! Царица Небесная! Все вещи! Все-все! И хоть бы кто-нибудь, а?» Она затряслась, скатилась с сундука на пол, закрыла лицо руками, волосы ее разметались, кофточка расстегнулась на спине. «Куда ж, куда?» — спрашивал Василиса. «Боже мой! В штаб! В варту! Заявление подать! Скорей! Что ж это такое?» Василиса топтался на месте, вдруг кинулся бежать в дверь. Он налетел на стеклянную преграду и поднял грохот.